спишь?» — нахмурился я. «Давай поконкретнее. Зачем меня бабка внизу ждет? Мне брать с собой охрану или прыгать на зяблика и в Болгарию сразу лететь?» «В общем, в одной банке ей попалось золото, а во второй — лечение», — заключил он. А я некоторое время даже не мог поверить своим ушам. Так-то шансы получить хотя бы одну награду на целую партию почти равны нулю. «Вот как, значит. А бабка в подвале случайно не держит лепрекона? Или у вас мясо закончилось, так вы, сволочи, золото вместо него сыпать начали всем подряд?» «Золото у нас и правда больше, чем мясо». «Эх, придется идти». «И действительно, куда мне деваться? Сам же придумал эту акцию. Правда, теперь мне за месяц придется излечить чуть больше 1000 человек. Да, бедный я. Где же найти столько времени на все это?» «Делинь». «О, сообщение пришло». Посмотрел на экран, а там приятные слова от банка. На счет рода Булатовых поступило 28 миллиардов. «Точно же! Вспомнил, зачем все это. Так что придется выделить время. Деваться-то некуда». Глава 11. Сидел дома, никого не трогал и ничего не предвещало беды. Думал, как бы мне уколоть этих странных существ, и сочинял новые заклинания, которые будут наиболее эффективно справляться с их защитой. Все же не стоит забывать, что любому лекарю куда проще справляться с уже знакомым ему пациентом. Когда организм достаточно хорошо изучен, там и энергия не так расходуется, да и процесс идет быстрее. Вот и с существами то же самое. За всю свою бесконечно долгую жизнь я не встречал даже отдаленно похожих на них. И потому сражаться с ними было довольно трудно. Пришлось просто задавить силой и вылечить его, привести организм существа ближе к человеческим нормам и сделать его не таким бессмертным. Но в будущем я смогу использовать куда менее затратные методы. Ведь у меня есть время подумать и хорошенько разобраться в структуре тела этих тварей. Жаль, конечно, пленного не взял. Мне было бы достаточно просто стоять рядом и изучать его с безопасного расстояния, даже не вскрывая. Хотя вскрыть тоже не помешает, всегда интересно пощупать все руками. Пока сидел и размышлял над строением странного организма, у меня зазвонил телефон. О, давно Лёня не звонил, кстати. Дела у него в порту идут прекрасно, да и в спартанской корпорации тоже все неплохо. Раньше ему приходилось тратить куда больше ресурсов на войну с Персией, но теперь у них почему-то начались проблемы с патронами. Лёня не стал рассказывать, зачем звонит, и просто уточнил, где я нахожусь. А когда узнал, что я дома, сразу отправился сюда, мол, поговорить надо, и желательно лично. И вот прошло минут 15, как он зашел в мой кабинет. «Миша, я тут недавно сидел, дегустировал одну шикарную настойку, и мне в голову пришла светлая мысль». Лёня уселся напротив и налил себе немного чая. «Слышал, ты в другом мире из земли разбазариваешь? Так вот, Спарта тоже хотела бы урвать кусок. Как нам решить этот вопрос?» «Тут все просто», — пожал я плечами. «Либо золотом, либо штыками. Сам смотри, как тебе удобнее». Зная его любовь к золоту, ответ очевиден. «Ну так что, выделить участок?» «Было бы неплохо». Леонид взял бумажку и написал довольно длинное число. «Вот». Протянул он листок, а я аж присвистнул. «Ого, какой ты щедрый! Это в рублях? Или в солдатах? Хотя и так много выходит», — удивился я. «Это в квадратных километрах», — пояснил спартанец. «Думаю, такой территории нам хватит на первое время». «А зачем тебе столько?» Я на всякий случай перепроверил цифру. Думал, вдруг там где-то запятая стоит. «Это же территория в 6 раз больше Спарты». «Ну вот так, пора расти», — пожал он плечами. «Это значит, вы себя сдерживаете из-за того, что тесно? А как только земли появятся, сразу плодиться начнете? Или я что-то не так понял?» Лёня ничего мне не ответил и лишь развел руками. «Ну, не хочет объяснять, пусть не объясняет. Это его дело». «Ладно, придумаю что-нибудь. Но ты же понимаешь, что это совсем не бесплатно. А почему ты решил, что я не подготовился? Усмехнулся спартанец и протянул мне папку с документами. А ведь неплохо. Судя по этой стопке контрактов, он уже неделю назад отправил сюда 2000 самых разных специалистов. Причем все, как на подбор, очень редкие и ценные. Техники, какие-то особенные снайперы, способные поражать цели на расстоянии в 5 километров, инженеры, связисты и все в таком духе. Как минимум из них можно сделать инструкторов и уже самому готовить таких же ценных спецов. Лёня ушел, а я остался со своими мыслями. Разумеется, мне не жалко выделить спартанцам клочок земли. Там есть немало королевств, над которыми давно пора взять контроль. Да и не принадлежат мне эти земли, если уж честно говорить. Даже не знаю, почему все обращаются именно ко мне для их покупки. Но раз уж так повелось, можно хотя бы грамотно распределить эти земли между союзниками и помочь им с безопасным и быстрым перемещением в другой мир. Через обычные порталы быстро армию не перегнать. И куда удобнее, когда можно проникнуть сразу во вражескую столицу. Иномирцы так и делали раньше. Теперь настала наша очередь. Вопрос только, что дать Леониду, чтобы ему было достаточно трудно, но при этом, чтобы он гарантированно справился. Раньше ведь они в другой мир и не лезли вовсе. Тут хватало проблем. Но теперь, когда уже все вокруг начали захватывать себе по клочку земли, Леонид вдруг осознал, что отстает, и надо срочно наверстывать. Посмотрел на карту и задумался. «А ведь у меня есть отличный вариант. Спартанцы должны справиться. А заодно можно будет помочь одному императору в его нелегком деле». «Ваше Величество!» — в кабинет императора забежал радостный начальник разведки. «Все, операция завершена. Мы победили!» «Да ну!» Старик не сразу поверил своим ушам и отставил в сторону бутылку. «Неужели? Совсем завершена? Прямо полностью победили?» «Ну, все идет по плану, и теперь остался последний этап, который мы обсуждали на совещании», — закивал разведчик. «А, ну хорошо, молодцы», — растерянно встряхнул головой император. «Это действительно радостные новости, но старик все равно поверил в них не сразу. Ведь сколько сил уже было потрачено на эту войну с небольшим королевством в другом мире? Империя не экономила ресурсы, и пришлось отправить через порталы целую армию. Лучшие бойцы день за днем прорывали оборону врага и пробивались в столицу, а штурм самого города шел больше недели. Круглые сутки по укреплениям работала специальная артиллерия и выпускала дорогие артефактные снаряды один за другим, а поставки через порталы шли целыми вагонами. Старик даже не хотел смотреть в отчеты и видеть потраченные суммы. Слишком много нулей в этих числах. Настолько, что приходится пить лошадиные дозы успокоительного и тратить еще больше денег на закупку лекарств Булатова. И все. Победа. Осталось совсем немного, и можно будет объявить на всю империю, что по ту сторону порталов захвачена целая страна. На самом деле, пусть операция поначалу казалась невероятно сложной и неоправданно дорогой, но провести ее было необходимо. Как минимум, воевать здесь и в том мире — это совершенно разные вещи. И надо понимать, что это королевство далеко не последнее. Надо развивать успех и давить на иномирцев, свергать власть в их странах и захватывать города. Иначе нападение так и продолжится. Со временем войска перестроились. Солдаты привыкли к окружающему энергетическому фону, и воевать стало значительно проще. И даже на чужой территории в какой-то момент получилось сражаться на равных. Была налажена логистика, разработаны новые виды оружия и техники, двигатели, которые без проблем работают в любых условиях другого мира. Так что все не зря. И сейчас осталось лишь захватить последний оплот обороны — дворец короля. Император решил лично возглавить заключительный этап. Да, это может быть рискованно, но старик на самом деле еще не так стар. Но и сила его никуда не делась. Просто он старается не показывать ее на людях. Главная задача — это лично зайти в тронный зал и занять трон. Таковы правила в этом королевстве. Ведь если тебе хватило сил пробиться и убить прежнего короля, значит, ты достаточно силен и достоин править этой страной. Занять трон — это получить уважение народа и полное, беспрекословное подчинение местной знати. Очень удобный закон в данном случае, и император решил этим воспользоваться. Благодаря этому будет значительно проще править этими землями и не возникнет никаких восстаний. Все-таки в планах у императора никак не разграбление королевства и, конечно же, не порабощение его жителей. Нет, наоборот. Он решил захватить власть для того, чтобы сделать жителей чуть счастливее, богаче и сильнее. Если народ будет доволен и экономика будет процветать, то и армия тоже будет чувствовать себя куда лучше. Со временем можно начинать набор войска, обучать солдат по новым стандартам и отправляться дальше захватывать новые земли. Также по плану принести в тот мир хотя бы базовые удобства и технологии, показать иномирцам, что здесь живут не какие-то безжалостные монстры, а абсолютно нормальные люди. Правда, император понимает, что легко ему не будет. Как минимум потому, что королевство окружено крайне агрессивными соседями, которые обязательно попытаются проверить его на прочность и оторвать кусок побольше. Получится ли у них? В крайнем случае, можно будет Булатова в них кинуть. Но старик уверен, что до этого не дойдет. Теперь не надо держать свои войска под Северодвинском и на границах с Китайской империей. Так что можно прислать больше подкреплений в случае чего. Император не стал задерживаться и сразу отправился в личную оружейную комнату. Там он облачился в артефактную броню, взял свой любимый двуручный меч и пропустил по лезвию мощную золотистую волну энергии. Слуги помогли ему закрепить артефакты по своим местам, и совсем скоро старик уже был при входе во дворец иномирного короля. Сам король пал в бою. Ему в грудь попал артефактный снаряд из 203-миллиметровой гаубицы. Но дворец все еще остается закрытым. И в тронный зал пройти будет не так-то просто. Лучшие гвардейцы короля, сильнейшие маги и аристократы запечатали все входы и теперь готовятся дать захватчикам последний бой. Отступать им уже некуда, поэтому стоять они будут насмерть, и сопротивление будет максимально ожесточенным. Даже для столь могущественного человека, как император, они представляют серьезную опасность, но он должен показать, что не боится. Причем показать не только иномирцам, но и своим людям. «Сдавайтесь!» — грозно рыкнул старик, подойдя к главным воротам. «Вы проиграли!» Разумеется, кричать это было бесполезно. Император понимал, что вряд ли там найдутся такие доверчивые дураки. Сколько раз он кричал подобное за свою жизнь, и еще ни разу никто ему не открыл. Вот только ворота взяли и медленно распахнулись. Бойцы тут же хлынули внутрь, но никаких выстрелов не послышалось. Так что император бродил по пустым коридорам, смотрел по сторонам и ничего не мог понять. Он прогулялся по коридорам, зашел в комнату для приема гостей, затем заглянул еще в пару комнат. Никакого сопротивления и даже следов боя нет. Странно это все, но так или иначе, император собрал вокруг гвардейцев и направился в тронный зал. Пришло время заработать уважение жителей королевства и начать восстановление страны. Старик распахнул двери зала и замер в проходе. Серьезно? А что не так? Тут просто не было другой мебели, вот я и присел сюда, пожал плечами Булатов. Он сидел на троне, а вокруг него лежали всякие министры, аристократы и маги, связанные и с кляпами во рту. Тогда как император понял, почему не было ожесточенного сопротивления. А ведь он шел сюда и думал, что иномирцы испугались и решили отдать ему власть мирным путем. «Я бы 3 раза взял штурмом этот дворец. Лицо нашего императора стоило таких страданий. Теперь я ни капли не жалею». Стоял в дверях бедолага, хлопал глазами и не понимал, каким образом я в одиночку зачистил целый дворец. Так еще и при этом смог обойтись без потерь среди обороняющихся. Всех хорошенько связали и аккуратно положили на пол. У них даже синяков не осталось. Так что некоторые вскоре вернутся к своей прежней работе, если смогут доказать верность новому правительству. А остальных или отпустят, или будут допрашивать. Ладно, на самом деле целью этого штурма было не похихикать над императором. Это вторичная цель. А в основном я просто хотел помочь. Разведка доложила, что во дворце закрылись совсем не слабые маги, да и аристократы были настроены решительно. У них были все возможности прикончить немало наших солдат. Кроме того, император тоже рисковал здоровьем и жизнью. Можно было бы отправить Саню, но он пока не готов. Вот и пришлось вмешаться самому, чтобы зря не рисковать императором. Ведь кому потом его лечить? «Ну ладно, раз уж ты тут и уже успел украсть у меня уважение народа», — нахмурился старик. «Может, хоть дальше немного поможешь?» «Так я уже помогаю», — возмутился я и отпил из золотого кубка немного вина. «Позволь поинтересоваться, и чем же? В чем именно заключается твоя помощь?» — прищурился он, и в этот момент в зал зашли его гвардейцы. «Ваше Величество», — тихо проговорил командир. «Разведка докладывает, что у соседей что-то происходит». «Так быстро?» — удивился старик. «Я думал, они нападут хотя бы через день или два. Скажи, мы успеем подготовить оборону?» «Думаю, что успеем», — пожал плечами командир. «И нет, они не нападают на нас. Это на них прямо сейчас кто-то нападает». «Не кто-то, а Спарта», — я поправил его и протянул императору планшет. А на экране он смог увидеть кадры с голубиной камеры, где через огромный портал выходят полчища спартанцев. Выходят они прямо посреди городов и сходу захватывают все основные замки. Врываются в замки, нападают на лордов, обезвреживают их армии и уже выдвигаются на столицу. «А вот здесь», — свернул видео и показал карту. «Вот тут сейчас сражаются войска Фьюрель. Прикроет вас с запада. А там, на юге, высадились египтяне. А вот эти двое на севере самые опасные». «Скажи, что против этих двоих выступит Китай», — обреченно вздохнул император. «Они ведь самые злые, и армии у них огромные». «Нет, вот тут вы не угадали. Эти двое уже собирают войска и отправляются сюда. И с ними уже вам разбираться. У Китая есть другие задачи, к которым пока только ведется подготовка». «Да». Китайская императрица обещала выделить серьезную армию. Но я пока даже толком не проверял, как у нее идет процесс подготовки. На Тайване сейчас идут боевые действия, но там в основном участвуют мои люди. Мы просто хорошенько окопались, и несколько магов земли поддерживают стены в сносном состоянии. А из-за стен по врагу круглосуточно долбят артиллерийские установки. Интересно. Когда иномирцы уже поймут, что снаряды у нас не закончатся, что мы производим их чуть быстрее, чем тратим, а с доставкой нет никаких проблем. Ладно, пока не догадались, пусть продолжают присылать все новые и новые подкрепления. Что примечательно, иномирцы оставили попытки прорваться на материк и сами выстроили там каменную стену. А китайцам только это и надо было. Они встали одной линией и просто присутствуют там на всякий случай. «Значит, собирают войска», — нахмурился император и кивнул разведчику. «Иди узнай, как много времени им на это потребуется. Также можешь заняться временным повреждением мостов и дорог у них на пути. И распорядись, чтобы сюда пригнали больше артиллерии». «Ваше Величество», — тихо проговорил я и поднял руку. Но император не обратил на это никакого внимания. «Также приказываю послать сюда инженерные войска. Наша главная задача — замедлить их продвижение, и мы можем останавливать их колонны встречными локальными боями. Так они не смогут идти на марши, и им придется постоянно проверять безопасность дальнейшего продвижения». «Ваше Величество!» — я поднял руку чуть выше. «Погоди, Булатов. Так вот, будем исходить из того, что на подготовку у них уйдет неделя. Далее начнется продвижение, и здесь они будут, скажем...» «Да завтра они тут будут», — вздохнул я. «Можете даже не проверять эту информацию. У вас есть сутки на подготовку». «Но...» Зато представьте, как потом хорошо будет. Вокруг хорошие соседи, и можно спокойно продолжать захват этого мира», — попытался я напомнить о светлых сторонах этой операции. «Всегда надо искать возможности, а не концентрироваться на проблемах». «Погоди, но как они доберутся сюда так быстро?» — не понял император. «А я все», — посмотрел я на часы и поднялся с трона. «Пленников оставляю на вас, а вам всего хорошего». Передо мной тут же раскрылся портал, и я в него сразу нырнул. Надеюсь, они воспользуются отведенным временем как надо, ведь иначе... Иначе мне опять придется помогать. Глава 12. Поел, отдохнул, еще поел, потом поигрался с Викой, после чего опять поел и поигрался с ребенком. Еще принял около сотни пациентов и вернул им идеальное здоровье, после чего снова поел. Да, хорошо дома кормят, ничего не скажешь. А еще чай вкусный. Друиды вывели новые сорта. Отлично день прошел, в общем, не на что жаловаться. А спустя сутки решил вернуться в захваченный Российской империей город и прогулялся по дворцу короля. Как и ожидалось, сейчас там было довольно-таки весело. Все бегают, кричат, отдают и выполняют приказы, полным ходом идет перестановка и даже начат ремонт. Где-то на улице наперебой тарахтят генераторы. Рабочие протягивают провода и трубы, переоборудуют комнаты под современный лад, спешно таскают мебель. Впрочем, это сейчас происходит не только во дворце. Город заполонила техника. Из порталов то и дело вырываются колонны грузовиков, что сразу отправляются разгружаться в наспех сооруженные склады. Весело тут у них, работа кипит, и подготовка к отражению атаки сразу двух королевств идет полным ходом. Правда, не знаю, как повлияет на обороноспособность столицы замена картин во дворце. Впрочем, старые картины можно продать, а эти пусть тут висят. «Кабинет 2.17!» — недовольно прокричал в рацию мужчина в военной форме. «Почему столы все еще не доставлены? Оперативники уже сутки на полу работают!» «Будет сделано! В процессе!» — ответил голос из рации, но мне почему-то кажется, что оперативникам еще долго работать на полу. И стоило бы им самостоятельно оборудовать себе рабочие места. «Но сперва я должен принести новый стол в кабинет императора». «А, ну тогда да, согласен. Опять стол сломал, да?» «Эй, иди сюда», — подозвал этого бойца. «Император здесь, что ли?» «Ну да». Он почему-то замер и побледнел. «Меня тут явно не ожидали увидеть так скоро». «А почему он здесь?» — возмутился я. «Он же империей править должен». «Не могу знать, господин Булатов!» — вытянулся он по струнке. «Но если прикажете, могу спросить!» «Я бы очень хотел посмотреть, как рядовой спрашивает у императора, какого хрена он не у себя во дворце. Но давай не будем тобой так рисковать». «Жаль, конечно, но придется отказаться от такого развлечения». «Так что пойду сам спрошу. А где он, кстати?» «Кабинет номер 3.22!» — без запинки ответил боец, но мне эта информация вообще не помогла. Поэтому кивнул Курлыку, и тот понял меня без слов, сразу отправился искать нужную комнату. Оказалось, что первая цифра означает номер этажа, а вторая — это уже как повезет. В общем, император был на третьем этаже и проводил совещание с министрами и командующими армии. Вскоре я поднялся туда, тихо зашел в комнату и уселся с краю, чтобы не отвлекать остальных от работы, а заодно послушать, что они тут обсуждают такого секретного? «Мы установили минные заграждения», — отчитался командующий инженерными войсками. «Противотанковые. Правда, пока не ясно, как это сработает на коннице, но чувствительность детонаторов мы увеличили на всякий случай». «Артиллеристы заняли свои позиции. Но сами понимаете, долго накрывать врага не выйдет», — поднялся со своего места другой генерал. «Запасы снарядов оставляют желать лучшего. Надо бы раз в 10 больше, чтобы поддержка не прекратилась прямо во время боя». «Мы начали возводить скрытые рвы на дорогах, чтобы задержать колонны. Но на данный момент они уже подступают, так что можем не успеть», — нахмурился инженер. «Слишком медленно, потому что...» — ударил кулаком по столу император. «Они должны быть завершены еще 2-3 часа назад. Разведка же предупреждала. Как вы не поймете всей важности этой операции? Нам, наконец, удалось закрепиться в этом мире. Мы не должны потерять территории». «Ваше Величество!» — в комнату вбежал посыльный. «У нас проблемы. Там местные бунтуют». «Ну так отправьте кого-нибудь поговорить с ними. Им потерпеть-то совсем немного осталось. Скоро реформы вступят в силу, и жизнь будет налаживаться», — отмахнулся император. «Пусть не бунтуют. Это сейчас ни к чему». «Ха-ха!» Я не сдержался и хохотнул, чем привлек к себе внимание. «Ну все, Булатов пришел», — обреченно вздохнул старик. «Будто бы и без этого проблем не хватало. Но раз пришел, скажи нам, как тут с местными проблемы решать? Только не говори, что силовыми методами». «А чего от них добиться-то надо?» — уточнил я. «Нам надо, чтобы они хоть дня 4 не бунтовали и в идеале сидели по домам. Это возможно добиться?» «А покормить их не пробовали?» «Ой, вот я просил подсказать что-то умное, а ты опять со своими шутками», — махнул на меня рукой император. «Как это вообще может помочь? С каких пор можно едой остановить бунт?» «Да вы просто попробуйте, чего ругаться-то сразу? И, кстати, а чего вы не в империи? Понимаю, что тут веселее, что-то новенькое, но император-батюшка должен сидеть на своем троне, а не в другом мире баловаться. Или вам империя уже не так нужна?» «Да забирай!» — хохотнул он. «Ты же не заберешь, да? Или заберешь?» — прищурился император. «Ладно, на самом деле у меня все продумано. Сейчас я как раз сижу на своем троне, дипломатов встречаю. А через пару часов отправляюсь на переговоры, буду посещать разные страны и общаться с их правителями. А сам ты просто поиздеваться пришел или по делу?» «Так, просто», — махнул я рукой. «Хотел предупредить, что под городом диверсанты подкоп делают. Не такие диверсанты, как у нас, но все равно. Артефактов с собой немало прихватили. Скорее всего, ночью ворваться планируют. Или подорвать что-то». «На самом деле они планируют и ворваться, и подорвать. Артефакты разбросают по складам, а затем по туннелю пройдет крупный отряд элитных воинов. Но зачем императору об этом знать? Будет ведь нервничать еще». «И где они сейчас?» — нахмурился старик. «На улице Пипигатца», — пожал я плечами. «Это где вообще?» Император посмотрел на своих подчиненных, а те лишь развели руками. «Михаил, можешь уточнить? Или хотя бы на карте покажешь?» «Курлык, иди уточни», — вздохнул я, и пернатый с недовольным видом сиганул в форточку. Вот только найти с воздуха нужную точку оказалось трудно. Потому он вскоре вернулся, и пришлось вызывать на помощь Лабладута. Он разбирается в картах получше, так что вскоре у нас были точные координаты, где под землей проходит туннель. И даже примерная скорость передвижения, судя по тому, что в составе диверсионной группы явно есть маг Земли. «Погоди, но там же пустырь», — нахмурился император. «А, хотя плевать. Прошмаков, отработать по указанным координатам». «Есть», — рыкнул генерал и, достав массивную рацию, продублировал приказ своим подчиненным. Спустя всего несколько секунд стены задрожали от грохота пушечных выстрелов, а следом все вокруг затряслось от взрывов. Один взрыв, второй, третий. Я был уверен, что на этом все окончится, но взрывы гремели еще минут 10 без остановки. «Ваше Величество», — я подсел ближе к императору. «Как бы так сказать? Их там человек 15 было. Не 2000 и даже не 200, всего 15. Зачем было целый вагон снарядов туда спускать?» «Я слишком долго ждал, когда мы начнем ответные действия против иномирцев», — стиснул зубы старик. «Так что сейчас не время для полумер. Если бить, то бить наверняка». «Да, империи и их императоры очень любят расширение, понимаю», — усмехнулся я. «Это для них всегда хорошо. Зачем мне это расширение? Мне бы за своими землями как-то уследить. А ты про какое-то расширение говоришь. Просто пусть они к нам не лезут, и тогда все будет нормально». Совещание получилось довольно оживленным, ведь помимо решения каких-то запланированных вопросов, то и дело появлялись новые. То один посыльный забежит, то еще что-то по рации сообщают. Я вот тоже пришел с новостями и новыми данными. «Ваше Величество!» — забежал в комнату очередной докладчик. «Мы проверили продовольственные склады. Там почти пусто, а поставки снова задерживаются. В первую очередь отправляется вооружение, но и с этим тоже есть некоторые проблемы. Сами понимаете, пропускная способность порталов не бесконечна, да и в окрестностях города их маловато. Не справляются?» «Плохо», — сжал кулаки император. «А местные жители что, не разошлись?» «Они уже психуют, и скоро начнутся погромы. Стоят, выкрикивают угрозы и демонстрируют плакаты с неприятными надписями». «Плохо. Очень плохо». Старик явно не хотел применять силу для разгона толпы, но теперь не мог придумать ни одного рабочего способа. «Эх, как же хорошо», — задумчиво проговорил я и посмотрел в окно, тогда как император, да и остальные присутствующие недоуменно уставились на меня. «Как хорошо для вас, что я вдруг случайно оказался здесь. Ведь теперь чисто случайно я могу продать вам сколько угодно провизии». «Вот скажи честно», — прищурился старик. «Ты ведь изначально именно для этого сюда пришел, да? Не из-за диверсантов?» «Скажем так, диверсантов я мог устранить и сам. Вы бы про них даже не узнали. И раз уж мы и заговорили на эту тему, боеприпасы надо? Или могу сдать в аренду крупный портал из любой удобной точки империи прямо сюда?» «Портал», — задумался император. «Хотим! Очень хотим!» — заорал один из генералов. «Господин Булатов, организуйте! Это нам очень поможет!» «Да что же ты делаешь, Петрович?» — ударил по столу старик. «Ты же нас разоришь!» «Но ведь мы можем перебросить сюда все необходимое! Вы же знаете мощность его порталов!» — возмутился тот. «А еще я знаю стоимость его порталов!» «Вот это уже конструктивный диалог», — обрадовался я. «Что ж, давайте торговаться». «Нет», — отрезал старик. «Не буду я с тобой торговаться. Назови цену, и мы заплатим, этого будет достаточно». «Ну что вы, ваше величество», — удивился генерал. «Давайте хоть попытаемся сбить цену немного». «В прошлый раз я доторговался до того, что она выросла». «Ну все, так неинтересно», — расстроился я. «Тогда 20% накину за вредность». «В смысле? Какие еще 20%?» — возмутился генерал. «Все хорошо, Михаил», — поднял руки император. 20 так 20. Это еще по-божески. В прошлый раз 60 накинул». Император стоял на балконе своего нового дворца, откуда открывался прекрасный вид на город. В частности, именно с балкона старик мог рассмотреть происходящее на главной городской площади, где еще недавно разъяренная толпа с баннерами готовилась идти на штурм и бить новое правительство. «Вот вроде и помог», — задумчиво проговорил император. «Но почему такой осадочек остался?» Посмотрел левее, а там, из огромного портала, ведущего прямо к воротам главного склада, выезжает тяжелая техника с прицепами, доверху забитыми всяким добром. Уже сейчас снарядов предостаточно, и артиллеристы в экстазе. Они очень не любят экономить, и если дать им волю, будут стрелять из своих пушек сутками напролет. А теперь у них появилась не только такая возможность, но и приказ накрыть войска иномирцев плотнейшим огнем. Даже императору теперь немного жалко этих иномирных бедолаг. Ведь на них и правда полетит немало чугуна и взрывчатки. Вопрос с бунтовщиками тоже решен. Хватило всего пары грузовиков, консервов, как эти люди сразу замолчали и стали расходиться. Плакаты с надписями «Прочь узурпаторов» развернули обратной стороной ко дворцу, а там заранее было написано «Мы любим Российскую империю» и все в таком духе. Император до сих пор не может поверить, что остановить бунт может быть настолько просто. «Но почему у нас дома так не работает, а?» — вздохнул старик. «Почему нельзя, как здесь, просто раздать еды, и все рады?» «Все-таки, если в империи люди чем-то недовольны, они и гаубицу могут притащить. И еду им придется таскать. Вот только это воспринимается ими как должное». «Ваше Величество, разрешите доложить?» На балкон вышел посыльный и окликнул императора. «Или отвлекаю?» «Говори!» — махнул рукой старик. Все же он вдоволь насмотрелся на город и в целом доволен проведенной работой. Теперь обороняться будет гораздо проще. И есть все шансы на успешное отражение атаки. «Пока вы отсутствовали в Российской империи и странствовали с дипломатической миссией, на вас было совершено 4 покушения, и один раз вас даже похитили», — отчитался тот. «И как? Меня же потом вернули, да?» — с любопытством уточнил император. «Сначала король Бенина узнал, что вас похитили на территории его королевства, и его сразу парализовало», — развел руками докладчик. «Потом его сын узнал об этом и минут 20 рыдал с криками: „Вставай, старый упырь, исправляй ситуацию“. А потом еще полчаса возмущался тем, что они вообще позвали к себе императора». «Да уж. Но я хоть смог спастись?» — поинтересовался старик. «Или эти бедолаги до сих пор ищут меня по всему королевству?» «Разумеется. Вскоре вы пришли, как ни в чем не бывало», — усмехнулся служащий. «И короля, кстати, сразу разглючило. Проснулся, бросился обниматься и не отпускал вас 5 минут. Еще плакал и кричал, что вы теперь самый желанный гость у него во дворце. А потом рыдал и рассказывал, что уже успел мысленно похоронить весь свой род, королевство и еще несколько соседних государств, представляя, как силы Российской империи придут мстить за вашу пропажу. Кстати, еще король вам безмерно благодарен за то, что вы помогли ему сократить штат министров 600 человек до 20 самых верных. Остальные после новости о вашем похищении покинули страну, хотя раньше он пытался законными методами сместить их и уволить». «Это все интересно. Но я там как вообще себя веду? Нормально? Похоже на меня хоть?» «Все там прекрасно», — махнул рукой докладчик. «Вы трапезничаете, улыбаетесь, шутите и смеетесь. Правда, вас уже несколько раз спросили, что случилось с Булатовым». «Почему они решили, что с ним что-то случилось?» — нахмурился старик. «Так говорю же, вы улыбаетесь и смеетесь. Вас таким уже давно никто не видел». «Да, мечты», — вздохнул император и устремил свой мечтательный взор куда-то вдаль. «Кстати, а как там сделка по добыче золота с королем Руанды?» «Ой, там вообще полный...» «Провал?» — перебил его старик. «Нет, что вы, успех!» — воскликнул он. «Но мы ведь 8 лет не могли подписать этот договор. Король все время отказывался и выставлял невыполнимые условия, чтобы мы, наконец, отстали», — нахмурился император. Он и правда приложил немало сил, чтобы реализовать этот проект. Вот только король почему-то был непреклонен. Его вообще сложно в чем-либо убедить. У человека почти все решения зависят от настроения и еще непонятно чего. «В этот раз он сказал, что если вы сможете удивить его, то он сразу подпишет договор», — развел руками докладчик. «А вы взяли и удивили?» «Надеюсь, я не вел войска в его страну. Если да, то я и себя заодно удивил». «Нет, конечно же нет», — рассмеялся тот. «Король Руанды удивился, когда вы прямо перед ним сделали двойное сальто вперед. Впрочем, ваша охрана тоже удивилась. А он потом бегал за вами и просил научить делать так же, и плевать, что ему 94 года». «Да я и в 104 года так не умел», — почесал затылок император. «И его что, правда так двойное сальто покорило?» «Сальто просто впечатлило, а покорило то, что приземлились вы на шпагат». Император еще долгое время выслушивал удивительные истории о своей поездке в другие страны. Чего он там только не вытворял. Но стоит отметить, что поездка вышла на удивление плодотворной. Председатель одной страны не принимает ни единого решения без одобрения своего сына. Вот только сын его категорически плохо относится к Российской империи и отсекает любые, даже самые выгодные для его страны предложения. Просто не хочет ничего слышать об империи, и откуда появилась такая ненависть, не объясняет. «И каким же образом мы заключили с ними сделку?» — удивился император, вспоминая все свои попытки наладить с ними контакт. Вы встретились, переговорили с председателем, и он, как обычно, вполне нормально с вами общался. А потом попросил пару часов на раздумье и пошел советоваться с сыном. Ну да, всегда так и было. Но каждый раз он возвращался и отвечал категорическим отказом. А в этот раз он взял и согласился, развел руками докладчик. Но как же так? Выходит, что его сын вдруг посоветовал согласиться? Ну, наверное, если вы, а потом и его сын, это на самом деле один человек, то такое несложно провернуть, верно? Усмехнулся он. Беспредел какой-то. Нет, беспредел — это если бы Доппель еще и председатель отыгрывал. Получился бы театр одного актера. А так хоть одно действующее лицо было настоящим, все по-честному, — рассмеялся докладчик. Но остальные встречи с правителями и вовсе прошли гладко. Где-то Булатов случайно зайдет в зал совещания и поинтересуется, как дела. Вот в такие моменты собеседники просто соглашались со всеми условиями и ставили свои подписи, а потом просились поскорее уехать. Да, кстати, а еще вы женились, поздравляю. Император выплюнул чай и схватился за бутылку коньяка. «Что? На ком?» «Так сразу на двух», — пожал плечами докладчик. Свадьба прошла быстро, все были очень рады, особенно невесты. У императора начал дергаться глаз, а резко вспотевший докладчик посмотрел на секундомер. 9, 10. Фух, прошу меня простить, Ваше Величество, это была шутка». «Ты что, летать научился, уродец?» — прорычал император и схватил бедолагу за ворот одежды. «Простите, но это было главным условием Булатова. Услугами Доппеля мы воспользовались, а частью оплаты была вот эта шутка», — взмолился тот. «И еще одна, но о ней я не могу рассказать сейчас. Сами все узнаете». Второй шутки, конечно же, не было. Точнее, вторая шутка заключается как раз в том, что теперь старик будет постоянно ждать подставы. «Расходитесь, ребятки, не надо толпиться!» — помахал я рукой, и деревья отправились куда-то по своим делам. Болото сейчас высыхает прямо на глазах. Вместо трясины появляются крепкие и твердые островки, по которым можно вполне безопасно и удобно ходить. Деревья тоже вылезают и уходят прочь, чтобы занять более удобное для нас место. Также несколько магов занимаются взломом иллюзий, используют для этого специально подготовленные артефакты и разрушают один барьер за другим. Работа здесь кипит вот уже несколько часов, и совсем скоро перед нами появился тот самый замок, населенный странными рогатыми существами. Ну, появился и появился. Пусть стоит. А пока оттуда никто не вылез, я отдал приказ бригаде магов Земли начать возведение всех необходимых укреплений. Прямо там, где еще несколько часов назад было болото, стали появляться высокие крепостные стены, башни со специальными площадками под катапульты и артиллерийские установки. И стены эти появились вокруг всего замка примерно в 500 метров, полностью отсекая его от внешнего мира. Впрочем, он и так не особо общался с другими и всегда был вполне самодостаточным, ведь даже те существа питаются в основном энергией, и поставки провизии им ни к чему. Но теперь даже подмогу вызвать не смогут. Портал тут не открыть. А пока шла большая, но довольно быстрая стройка, мы переносили сюда все необходимые грузы. Разработанные катапульты, специальные снаряды к ним и много чего еще. Я же решил проявить хоть немного вежливости и отправился к замку. «Эй, привет! Это опять я!» Помахал рукой существам, что начали появляться на стенах замка и уставились в мою сторону. С каждой минутой их становилось все больше и больше. И все они пристально смотрели на меня, вот только сделать ничего не могли. «Вижу, помните меня. И вы видели, как я порвал вашего дружка. Что ж, и вот я снова здесь. Вы меня в прошлый раз немного расстроили, но теперь я изучил вопрос и подготовился получше. Теперь у вас начнется веселая жизнь!» На этом приветствие можно считать оконченным, так что я просто развернулся и пошел прочь. Вот только в какой-то момент резко обернулся и перехватил выпущенный мне в спину магический сгусток. «Эх, кто бы сомневался!» — пожурил мага пальцем и запустил сгусток обратно.